Именно вымечтал. Оксана вдруг погрустнела и несколько минут шла молча. «Ты взрослая девушка, а слова у тебя детские», — наконец проговорила она. «Не так все просто, Наталья. Я Юлия, Юлия Прибытка, ты должна привыкнуть». «Хорошо, Юлия. И совсем взрослая, поэтому прошу вас никогда больше меня не обманывать. Детство кончилось, так что выкладывайте мне все на чистоту». «Что именно?» — слегка изумилась Оксана. «А все! Для чего, например, вы разыгрываете спектакль с женитьбой, с этим свадебным путешествием?» «О чем ты?» — настороженно засмеялась Оксана и остановилась. «Да все о том!» — Наталья вздохнула. «Я же не слепая и все вижу. Как это вам удалось зарегистрировать брак в этой тундре, на ракетной точке? Где вы тут ЗАГС откопали?» «Все просто. Командир этой части имеет, ну, в общем, много прав, в том числе заключать браки, как капитаны дальнего плавания». «Понимаю, дядя любит, чтобы все было оригинально, не так, как у всех». «Нет, мне это нравится, не скучно жить». «Но первая брачная ночь у тебя была очень скучная, правда?» Оксана заметно смутилась, пойманная с поличным, но тут же попыталась спасти положение. «Извини, Наташа, это не твое дело. Если ты взрослая, то должна знать, подглядывать в чужие спальни отвратительно, низко». «И недостойно благородного человека», — поймала Наталья тон. «А я хочу вас разоблачить, вскрыть заговор». «Господи, детский сад!» «Для оправдания предлагаю два варианта. Первый. Ты вышла замуж за дядю по расчету. Второе интереснее. Вы заключаете фиктивный брак, чтобы дядя мог еще раз сменить фамилию. Что ты выбираешь? В какой вариант я скорее поверю?» Она попала в точку, потому что новая дядина жена стиснула свои красивые губки и надолго обиженно замолчала. «Итак, вы заключили своеобразный контракт. Сколько же мой дядюшка заплатил за твою не очень звучную фамилию Прибытка?» «Нет ответа? Ладно. Он не сказал, зачем ему менять фамилию. Понимаю, убили моего брата. И что теперь он боится, убьют меня? Так? И все это... Новая женитьба, ночные полеты на военном вертолете, ракетная точка. Все это, чтобы спасти меня? Но от кого?» «Мы идем домой», — вдруг заявила Оксана. «Значит, не хочешь поговорить без дяди?» — усмехнулась Наталья. «Хорошо. Идем». Алексей Владимирович встретил их у порога и обо всем догадался. Оксана уединилась с ним в комнате, а Наталья ждала их решения с предвкушением собственной победы. Через час дядя вышел в зал, молча обнял ее и вдруг заплакал. Так же молча, по-мужски, только слезы бежали по щекам и скрывались в бороде. «Да, я очень боюсь за тебя», — сказал он наконец. «И это не мои домыслы, это реальность. Не хотел тебя пугать. Тебе нельзя ничего бояться. Ты не должна знать, что такое страх. Но ты тоже можешь погибнуть, как твои родители, как брат». «Почему, дядя?» Опять почему? —